Глава 27. Мальчишки. Полина сделала все в лучшем виде и даже больше. Я кратко объяснил, что ей нужно будет сделать, и поняла без дополнительных вопросов. Артур обожает подкалывать и стебать меня, но теперь моя очередь, и сейчас игра на его нервах бесподобна. «Чего смеешься? Рассказывай!» – хлопает меня по колену. «Артур считает себя ведьмой, которая сумела меня приворожить. Иначе он не понимает, почему мы общаемся, и я согласился помочь тебе». «Меня? Ведьмой?» Ее звонкий смех невероятно приятен. «Так вот к чему твоя просьба. Стоило объяснить мне подробнее с самого начала. Я бы ему такое представление разыграла великолепное. Кстати, надеюсь, у него желудок сильный, иначе готовь таблетки. Залпом все выпил, лишь бы тебе не досталось». Снисходительно качает головой. «Дураки! Что сделаешь? Иногда его нужно бодрить. Как встреча с подругами прошла? А Соня тебе не написала?» «Нет». Но ее подруга быстро обрела популярность, сменив фотографию. Фото в купальнике собрало немало подарков и, уверен, принесло ей немало новых сообщений. И если присмотреться, то все подруги Поли красивые, каждая со своей изюминкой, и на каждую приятно любоваться. Если Полина хочет выиграть спор, то придется потрудиться, ведь, уверен, подруги тоже найдут парней. Странно, но все прошло отлично. Рассказала о нашей встрече и подкинула им мысль, что ты мне симпатичен. Пусть считают, что зацепил своей харизмой, обаянием и финансами. Удивленно дергаю бровью, слишком открытая, но мне нравится. Пусть считают или действительно зацепил. У меня немало достойных качеств. Да, и главное – самолюбие. Рассматривает меня своим пронзительным взглядом. А куда без него? Действительно, усмехается. А значит, все в порядке. Какой быстрый у тебя друг! Чуть с бабкой за очередь не подрался. Артур запыхался, но действительно справился быстро. Держите. Он всерьез уверен, что я околдован. И это в 21 веке. Чувствую, через год психология ему надоест так же, как и все остальное. И подастся мой верный друг в какую-нибудь астрологию или нумерологию. Хотя с его длинным языком сможет преуспеть. Прекрасно, благодарю. Поля забирает мороженое. Ты так и не раскрыл дату своего рождения, а я могла бы многое рассказать тебе». Удивлен, что она решила продолжить подыгрывать. Артур еще больше кривит губы и устремляет взгляд на меня, но в ответ только пожимаю плечами. «Мне мама говорила не связываться с девчонками, которые требуют дату и время рождения. Ничего хорошего от таких ждать не стоит». Тараторит и откусывает слишком большой кусок. Втягивает воздух. «Брат, ты бы не торопился, мозг отморозишь». «Трусишка, значит. Понятно». Поле слизывает шоколад с верхушки рожка. «Ничего, мы поладим, не сомневайся». Слишком коварный тон. От такого и мне слегка не по себе. «А теперь давайте к торжеству вернемся. Если будешь от меня шарахаться и на банкете, то ваши друзья сразу все поймут». Артур вновь косится на меня. «Она во всем права». «Конечно, права. Рассказывайте, что мне о вас и ваших друзьях стоит знать». Игривость сменяется серьезностью. Но от этого друг еще больше напрягается, поэтому весь разговор беру на себя. Сухо и кратко пересказываю ей все, что, наверное, рассказал бы своей настоящей девушке. Слушает внимательно. А Артур периодически кивает в знак согласия, но при этом продолжает держать дистанцию от скамьи. Чудик. «А о себе что расскажешь?» Артур решает задать вопрос, когда они заканчиваются у Поли. «Ничего? А ты бы что-то стал запоминать о девушке друга?» «Ну...» «Максимум то, что я запрещаю ему бухать с тобой и контролирую звонками. Или, проще говоря, оборвала его свободную холостяцкую жизнь, а значит, большую часть времени проводит со мной. А еще у меня есть милые подружки. Макс покажет тебе фото. Уверена, это все, чтобы ты стал запоминать». Дерзко, но факт. Я и сам не особо интересуюсь девушками друга, потому что он еще ни разу не рассказал мне, что это серьезное отношение. Одна поправка. Возвращаю очки на глаза. Пусть вечер, но солнце слишком ярко светит. Мы не бухаем, а если и собираемся, то редко и культурно. «Точно. Вы чьи гоняете? Кстати, легальное?» Выкидывает обертку в урну. Артур упирается руками в бока и усмехается. «А ты всегда такая?» «Какая?» – перебивает его. «Такая су...» «Артур!» – не даю договорить и грубо произношу его имя. «Ты еще сук не видел, дорогой. Ладно, весело с вами, но я пойду». Поднимается. «Была рада познакомиться». «Невзаимно», – обиженно дует губы друг. «Бывает. Макс», – оборачивается на меня, – «спишемся». «Конечно», – одобрительно киваю. «Вот же стерва», – падает рядом Артур, когда Полина отходит. «Ну ладно, ты прав. Красивая стерва. Красивая, но не это ее главное качество. Полина умная, остроумная и точно знает, чего хочет. Удивительная. «Ай, что за...» — хватается за плечо, в которое прилетел мой кулак. «За поведение! Ты что устроил?» Стираю улыбку и становлюсь таким, каким Артур не любит, слишком серьезным. «Но я ничего не сделал! Она первая начала! И водичка эта странная! У меня живот теперь крутит!» Я подготовил. «Представление перед тобой разыграли! С ее вопросами, водой и прочим! Не ведьма она, успокой нервы! Просто Полина удивительная, поэтому хочу общаться!» «Погоди!» Двигается в сторону и снимает очки, чтобы увидел его большие испуганные глаза. «Ты влюбился? Артур, ты влюбился!»